Справки об авторах. Айриш Уильям. Настоящее имя Карнел Вулрич. 1903-1968 год. Американский писатель. Лауреат премии Эдгар Аллан По, присуждавшийся американским детективным клубом 1948 год. Под своим настоящим именем опубликовал романы «Невеста в черном» 1940 год, «Слабое алиби» 1942 год, «Черный ангел» 1943 год, «Смерть моя партнерша в танце» 1959 год и другие. Сборники новелл «Ночной кошмар» 1956 год, «Гостиничный номер» 1958 год, «Обратная сторона любви» 1965 и другие. Большое количество его детективных произведений вышло под псевдонимом Уильям Айриш. Романы «На свете все будет кончено» 1944 год, «Замужем за мертвецом» 1948 год, «Серенада убийцы» 1951 год, сборники рассказов «Не хотел бы я оказаться на твоем месте» 1943 год, «Голубая лента» 1949 год, «Седьмая жена синей бороды» 1952 год и другие. Иногда издавал свои книги под псевдонимом Джордж Хопли. Рассказ «Умереть бы раньше, чем проснуться» вошел в сборник под тем же названием, опубликованный в Нью-Йорке в 1945 году. Бустос Домек Онорио. Псевдоним, под которым известные аргентинские писатели Хорхе Луис Борхес 1899-1986 годы и Адольфо Бьой Касарес 1914-1999 годы начали публиковать в 1942 году в журнале «Юг», написанные вместе детективные новеллы, составившие затем книгу «Шесть задач для Дона Исидро Пароди», куда вошел и рассказ «12 символов мира». Их дружба и соавторство продолжались долгие годы. Вместе они написали сборник пародийных рецензий «Хроники Бустоса Домека» 1957 года. Составили антологии лучших детективных рассказов 1943 и 1956 годы. «Краткие и необычайные истории» 1955 год. «Книгу рая и ада» 1960 год и другие. В середине 40-х годов Борхес приступил к изданию серии лучших мировых детективов «Седьмой круг», который выходил на протяжении более 35 лет. Грин Грэм, 1904-1991 годы. Английский писатель, автор канонически серьезных романов «Суть дела» 1948 год, «Тихий американец» 1955 год, «Комедианты» 1966 год, «Почетный консул» 1973 год, «Монсеньор Кихот» 1982 год, «Капитан и враг» 1988 год. Он не писал, собственно, детективов, но по праву занимает место в ряду мастеров детективного жанра. Его развлекательным романом «Доверенное лицо» 1939 год, «Ведомство страха» 1943 год, «Наш человек в Гаване» 1958 год и другие свойственны все основные признаки этого жанра. Раскрытие тайны, связанной с преступлением, острое детективное повествование с тонким психологическим анализом внутреннего состояния личности, оказавшейся в опасности, в экстремальной ситуации, рассказ «Захудалый кинотеатр» на Эджуэр Роуд вошел в сборник «19 рассказов» 1947 года. Иннес Майкл. Настоящее имя Джон Иннес Макинтош Стюарт. Родился в 1906 году. Английский писатель. Будучи университетским преподавателем, автором работ по творчеству Шекспира, Джойса, Киплинга, Конрада, Харди и других, он появился на арене детективной литературы во второй половине 30-х годов. Опубликовал более 60 романов, часть из них под своим настоящим именем и десяток сборников рассказов. В большинстве его произведений персонажем, ведущим расследование, был Джон Апплби, «Убийство в президентской резиденции», 1936 год, «Месть Гамлета», 1937 год, «Экстренное сообщение», 1939 год, «Ночь ошибок», 1947 год, «Особое мнение», 1952 год, «Дворец искусств», 1972 год, «Заупокойная месса», 1976 год и другие. Карр Джон Диксон, 1906-1977 годы. Американский писатель, признанный мастер детективного жанра, обладатель многочисленных литературных премий. Свои произведения он опубликовал также под псевдонимами Карр Диксон, Картер Диксон, Роджер Ферберн, автор более 70 романов и нескольких сборников рассказов, в том числе книги «Подвиги Шерлока Холмса», 1954 год, написанный в соавторстве с Андрианом Конан Дойлем, младшим сыном знаменитого писателя. Его произведения составляли своеобразные серии, где действовали сыщики-любители Анри Бенкален, Патрик Батлер, доктор Гидеон Фелл, сэр Генри Мэривейл. Борхес рецензировал его романы в 1930-х годах в журналах «Юг» и «Очаг» и включил два десятка из них в издаваемую им детективную серию «Седьмой круг». «Убийство в музее восковых фигур», 1932 год. «Пока смерть не разлучит нас», 1944 год. «Зловещий шепот», 1946 год. «Защиту ведет Патрик Батлер», 1956 год и другие. Кэмелмен Гарри родился в 1908 году. Американский писатель с 1947 года регулярно публиковал в выходившем в Нью-Йорке популярном детективном журнале Эллери Куина свои рассказы, героем которых был Ники Уэлт, школьный преподаватель английского языка и литературы. В 1964-1967 годах опубликовал серию романов, где в роли сыщика-любителя выступал раввин Дэвид Смол. В 1964 году был удостоен премии Эдгар Аллан По, присуждаемой американским детективным клубом. Рассказ «Прогулка в 9 миль» вошел в сборник под тем же названием, 1967 год. Кливер Хилтон, 1891-1961 годы. Английский писатель, автор детективных романов, повестей и рассказов. Он писал также пьесы, сатирические произведения, книги для детей, занимался журналистской деятельностью. Коллинз Уилки, 1824-1889 годы. Английский писатель, оказавший влияние на развитие детективного жанра. Был другом Диккенса, с которым они совместно написали повести «Ленивое путешествие двух досужих подмастерьев», 1857 год. Доктор Дулькамара, член парламента, 1858 год. «Нет выхода», 1867 год и другие. Автор остросюжетных романов «Без имени», 1862 год. «Армадель», 1866 год, и двух самых знаменитых своих произведений «Женщина в белом», 1860 год, и «Лунный камень», 1868 год. Кристи Агата. Настоящее имя Мэри Клариса Миллер. Кристи – фамилия ее первого мужа, 1891-1976 годы. Английская писательница, одна из ведущих мастеров детектива XX века. Автор 68 романов, 17 пьес, из которых наиболее известны «Мышеловка», 1952 год, и «Свидетель обвинения», 1953 год, и множество рассказов, издававшихся огромными тиражами во всем мире. С 1958 года она была бессменным президентом английского детективного клуба. Созданные ею персонажи «Сыщик-бельгиец Эркюль Пуаро», «Убийство Роджера Экройда», 1926 года, «Загадка Эндхауза», 1932 года, «Убийство в Восточном экспрессе» 1934 года, «Смерть в облаках» 1935 года и другие. И мисс Джейн Марпл. «Труп в библиотеке» 1942 год. «Объявлено убийство» 1950 год. «В 4:50 из Паддингтона» 1957 год. «Отель Бертрам» 1965 год и другие входят в ряд известнейших литературных персонажей. В некоторые ее произведения главными действующими лицами входят расследующие преступления мистер Кин и Паркер Пайн, а также детектив-любитель Берисфорд. Рассказ «Небесное знамение» входит в сборник «Загадочный мистер Кин» 1930 год. Куин Эллери. Псевдоним, под которым издавали свои совместно написанные детективы американские писатели Фредерик Данней 1905-1982 годы и Манфред Беннингтон Ли 1905-1971 годы. Они были двоюродными братьями, оба родились в Нью-Йорке. Получив высшее образование, занимались рядовой литературной деятельностью. Свой первый детективный роман «Тайны римской шляпы» опубликовали в 1929 году. Похождения знаменитого нью-йоркского сыщика Эллери Куина занимает около 40 романов и 8 сборников рассказов. В 1939-1948 годах он был героем популярного еженедельного радиосериала. В 1941 году Данней и Ли основали детективный журнал Эллери Куина, своего рода продолжающуюся антологию жанра. Они стали соучредителями американского детективного клуба. Пейро Мануэль, 1902-1974 годы. Аргентинский писатель, друг юности Борхеса, автор детективной и фантастической прозы. Романов о Буэнос-Айресе, рубежа столетий и эпохи пиранистской диктатуры. 1940-1950 годов. Филпотс Иден, 1862-1960 годы. Американский писатель, творчество которого разнообразно по темам и жанрам. Он опубликовал 23 книги стихов, написал более 100 романов и повестей, 2 десятка сборников рассказов, свыше полусотни пьес. Значительное число его произведений относится к детективному жанру. Иногда он издавал их под псевдонимом Харрингтон Хекст. В свою детективную серию «Седьмой круг» Борхес включил его романы «Серая комната» 1921 год, «Голос из темноты» 1925 год, «Мистер Дигуит и мистер Лам» 1933 годы, их было семеро 1944 год и ряд других. Фолкнер Уильям, 1897-1962 годы, крупнейший американский прозаик XX века, лауреат Нобелевской премии 1949 год, автор знаменитой саги, включающей романы «Шум и ярость» 1929 год, «Свет в августе» 1932 год и другие. Фолкнер был почитателем детективного жанра, его личная библиотека включала произведения 31 писателя-детективщика, в том числе Карра, Кристи, Куина, Статуа. В 1932 году он опубликовал в журнале свой первый детективный рассказ «Дым», представленный в данной антологии, впоследствии вошедший в сборник «Доктор Мартино» 1934 год и продолжил писать их до 1949 года. Рассказы, объединенные персонажем Гевином Стивенсом, составили сборник «Ход конем» 1949 год. Честертон Гилберт Кейт, 1874-1936 годы. Английский писатель, автор романов, новелл, детективных рассказов, стихов, публицистических и историко-литературных трудов. Является создателем знаменитой детективной эпопеи, героем которой стал католический священник отец Браун, сборники рассказов «Неведение отца Брауна» 1911 год, «Мудрость отца Брауна» 1914 год, «Недоверчивость отца Брауна» 1926 год, «Тайна отца Брауна» 1927 год, скандальное происшествие с отцом Брауном, 1935 год. При создании в 1928 году в Лондоне детективного клуба «Честертон» был избран его первым президентом. Рассказ «Три всадника из апокалипсиса» входит в его посмертно изданный сборник «Парадоксы мистера Понда», 1937 год. Борхес и Бьюи Касарес сами перевели его для данной антологии. Конец книги. Февраль 2005 год. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.